когда начнется великая война с этим волчьим племенем?» Ротгер поднял глаза, словно силясь что-то вспомнить. «Я слыхал подвильно», — сказал он, — «как самбийский правитель говорил своему брату-магистру: если ты не начнешь великой войны и не истребишь это племя так, чтобы стерлась сама память о нем, горе тогда нам и нашему народу. Господи, пошли великую войну, дабы нам сразиться с ними», — сказал один из юношей, пребывающих на Искусе. Зигфрид устремил на него долгий взгляд, как бы желая сказать: «Сегодня ты мог сразиться с одним из них», но при виде невзрачной фигуры юноши вспомнил, быть может, о том, что и сам, несмотря на все свое прославленное мужество, не пожелал идти на верную смерть и не стал его укорять. «Кто из вас видел Юранда?» — спросил он. «Я», — ответил де Бергов. «Он жив?» «Жив. Лежит в той самой сети, которой мы его опутали. Когда он очнулся, кнехты хотели добить его, но капеллан не позволил. Добивать нельзя. Он у мазуров человек значительный. Они подняли бы страшный шум», — возразил Зигфрид. «И скрывать все, что случилось тут, нам не придется. Слишком было много свидетелей. Что же нам говорить и что делать? Вы, благородный граф де Бергов, поезжайте в Мальборг к магистру. Вы томились в неволе у Юранда, и как гость ордена вовсе не должны непременно за нас заступаться. Вам поэтому скорее поверят. Расскажите обо всем, что вы видели. О том, как Данфильд отбил у пограничных разбойников какую-то девушку и, думая, что это дочь Юранда, дал ему знать об этом. Как Юранд прибыл в Щитно и... ну, о том, что было дальше». «Простите, благочестивый контур», — сказал де Бергов. «Я томился в Спыхове в тяжкой неволе, и как ваш гость охотно свидетельствовал бы за вас. Но скажите мне, чтобы совесть моя была спокойна, не было ли в щит на подлинной дочери Юранда? И не вероломство ли Данфильда разъярило так ее грозного отца?» Зигфрид де Лёве не сразу ответил. Лютой ненавистью ненавидел он польское племя. Даже Данфильда превосходил жестокостью и хищен был, когда дело касалось ордена, надменен и алчен, но не любил строить козни. Тяжелым испытанием, отравлявшим всю его жизнь, были эти козни, ставшие уже вследствие безнаказанности и самочинства крестоносцев общим и неизбежным явлением в жизни ордена. Де Бергов затронул его самое больное место — и только после продолжительного молчания старик сказал: «Данфильд предстал уже перед судом Господа. Если же вас граф спросит, что вы об этом думаете, то вы можете сказать все, что вам угодно. Но если вас спросят, что вы видели собственными глазами, то скажите, что прежде чем мы опутали сетью безумного мужа, вы, кроме раненых, видели здесь на полу 9 трупов, а между ними трупы Данфильда, брата Готфрида, фон Брахта, Хьюга и 2 благородных юношей. Упокой, Господи, души усопших рабов твоих. Аминь. Скажите также, что как не хотел Данфильд усмирить врага ордена, все же никто из нас не обнажил первый меча». «Я буду говорить только то, что видел собственными глазами», — ответил де Бергов. «Около полуночи будьте в часовне, мы придем помолиться за усопших», — сказал Зигфрид. И, прощаясь, в знак благодарности протянул де Бергову руку. Он хотел остаться один на один с братом Ротгером, которого любил беззаветно, как может любить только отец единственного сына. В ордене по поводу этой безграничной любви строили всякие догадки, но никто ничего толком не знал, тем более что рыцарь, которого Ротгер считал своим отцом, жил еще в своем маленьком замке в Германии и никогда не отрекался от сына. После ухода Бергова Зигфрид услал и обоих юношей под тем предлогом, что надо проследить, как сколачивают гробы для убитых Юрандом простых кнехтов. Когда дверь закрылась за ними, живо повернулся к Ротгеру и произнес: «Послушай, что я тебе скажу. Есть только одно средство. Надо, чтобы ни одна живая душа никогда не узнала, что у нас была подлинная дочь Юранда». «Это нетрудно», — ответил Ротгер. «Ведь о том, что она у нас, не знал никто, кроме Данфильда, Готфрида и нас двоих, и послушницы, которая стережет ее». людей, которые привезли ее из лесного дома –